толчок, одновременно создавая направленное движение с нескольких десятков направлений и выдавливая мутную гадость из тела Джила, произнес я. Магический канал к внешнему фокусу разом расширился, пропуская основной объем зараженной маны, и тут же сжался в точку, обрывая связь. Зеленый туман вокруг начал таять, и я снова увидел вокруг стены заклинательного зала. Отвратительно до блевоты, послышался справа от меня голос Бальда. «Есть мысли, что это такое?» «Что-то вроде магического паразита», — ответил ему Кастор. В голосе любознательного алхимика слышался неподдельный интерес и желание разобраться, но действовать не торопился. «Сейчас дождемся, пока кто-то из них придет в себя и спросим. Пока могу сказать только, что эта хрень может легко убить даже мага второго ранга. Я бы трогать ее не рискнул. И не надо», — хрипло произнес я. «Живой!» — радостно выкрикнул Ридра. «Живой наш герцог! Уф!» — тяжело простонал рядом со мной Джил. «И спаситель его тоже живой!» — чуть менее эмоционально произнес Бридер. «Ну и дерьмо тут происходит, я вам скажу, что это было вообще, Дирик. Воды дайте», — не торопясь отвечать на вопросы, — попросил я. «Все живы?» «Нет», — хмуро ответил Вергас. «Одного из южан успели откачать, а второй истек кровью еще до того, как ты выбрался из кокона. Мы ничего не могли сделать. Достойная смерть», — слабо произнес Джил. «Предки примут его с радостью». «Ты невыносим», — проворчал я. Несколько глотков теплой воды из фляги помогли прочистить горло. Тело после жестокой нагрузки восстанавливалось удивительно быстро, и я смог подняться. Рядом со мной лежал в луже какой-то слизи Джил. Тело южанина было закрыто изуродованными доспехами, но при этом казалось целым и невредимым. «Но я с тобой согласен. Ваши предки, где бы они ни были, примут твоего родича с радостью. И мы обязательно поговорим об этом позже». Джил взглянул на меня и тут же отвел взгляд. Он все еще крепко держался за свою выдуманную жизнь и не торопился что-то менять. Однако, я четко дал понять, что в курсе всех странностей его появления в нашем мире. «И это называется слабые способности в магии жизни?» — насмешливо спросил Бальд. «Он все это время изучал Джила и меня истинным зрением, а может и весь процесс сочистки южанина отслеживал с самого начала. У меня третий ранг магистра жизни, герцог, и я даже не понимаю, что ты сделал. Как ты умудрился развернуть трансформацию в обратную сторону? Мелкими импульсами заблокировал энергоканалы, создал из своей маны пробки и выдавил из тела Джила все лишнее, отходя немного в сторону, чтобы нормально рассмотреть извлеченную массу, ставшую причиной мутаций», — спокойно ответил я. «Примерно то же самое, что сделали южане при помощи своей магии крови. Говорить о том, что ни одно из южных племен даже близко не представляло себе, как вообще можно высосать из тела человека магического паразита, я не стал. Для всех остальных Джил должен был оставаться обычным человеком, который лишь чуть больше других понимал в происходящем. Всего-то», — слегка приподнял брови маг, — «каких-то несколько тысяч мелких воздействий за пару минут и дело в шляпе. Я так понимаю, что ритуал воссоединения прошел успешно?» «Да», — рассматривая бьющееся в непроницаемой сфере существо, замедленно ответил я. «Источник заразы, который составлял 1% энергетики моего тела, был похож на призрачного червяка. Большая часть тела уродца находилась за пределами реального мира. В нашем было заметно только тощее тело длиной в пару ладоней и толщиной в половину пальца. Оно было хрупким даже на вид, но при этом угрожающе светилось накопленной магией, ядовитой и смертельно опасной. И благодаря этому мы можем больше не опасаться неприятных неожиданностей. Вроде этой», — кивнув на извлеченное существо, — спросил Бридер. «Это оно стало причиной твоих изменений?» «Да», — повторил я. «Тот, кто создал мое новое тело, заранее подумал о подходящих способах контроля. Если бы все прошло успешно, то я бы вас всех убил. А говорил, что ритуал полностью безопасен», — недовольно проворчал Кастор. «Мы, кстати, чуть не убили Джила из-за твоего давления. Хорошо, что Бальд сумел вмешаться. Спасибо», — посмотрев на менталиста, кивнул я и усилием воли сжал сферу с монстром в точку. Изучать это существо не было никакого смысла. Я был полностью уверен, что мы обнаружим его сходство с западными тварями и ничего больше. Ментальный червь был слишком примитивным, чтобы пытаться узнать через него что-то еще. Если у вас есть вопросы, то есть смысл задать их прямо сейчас, пока мы не отправились в путь. Учитывая, что неизвестные подсадили в твое тело какую-то неизвестную хрень, я уже не так уверен, что нам стоит отправляться прямиком в их логово», — честно признался Анива. «Мы не понимаем, На что способны эти существа? Я никогда не видел ничего подобного, а на рубеже провел не один год. Какие еще сюрпризы нас могут ждать? И я сейчас не про врагов спрашиваю, а про тебя самого, герцог. Где гарантии, что это последняя ловушка, которая в тебе скрыта? Нет гарантий, покачал головой я, но проверить это мы не можем. На данный момент я вижу ряд вещей, которые противоречат друг другу. Действия и противодействия. Если говорить о хозяевах западных земель, то, на мой взгляд, они уже исчерпали свои возможности контроля меня и ситуации в целом. Этот паразит был необходим для одной единственной цели – превратить меня в чудовище, когда я попытаюсь вернуть свои способности. Сделать это я мог только в одном месте – здесь. Все препятствия на нашем пути к замку носили формальный характер. Если посмотреть здраво на наш путь, то всерьез нам никто не мешал. Встреть мы по пути нескольких кукловодов, и отряд был бы уничтожен в течение пары минут. Сейчас расклад другой. Так ли он изменился? Хмуро спросил Бридер. Мы стали сильнее, ответил я. Ко мне вернулась часть магических сил, снаряжение отряда и ваши возможности значительно выросли. В принципе, если в бою возникнет схожая ситуация с моим безумием, то вы справитесь и сможете меня убить. Отдельным бонусом, который поможет выжить отряду в такой ситуации, станет перераспределение моего ядра между вами. Временное, но усиление будет очень ощутимым, и вы сможете покинуть поле боя. Если же все будет нормально, то мы вместе можем нанести серьезный удар в самое сердце хозяев западных тварей. На данный момент у меня есть ощущение, что у хозяев твари есть уязвимое место, которое служит источником их силы и причиной происходящего в землях западной марки. Ощущения недостаточно, чтобы действовать наверняка, возразил Бридер. Ты предлагаешь нам уйти на несколько сотен миль вглубь западных территорий, чтобы попытаться найти слабость врага. Я считаю, что этого недостаточно. Сиджар прав, негромко произнес Джил, о котором все благополучно забыли. У хозяев западных тварей есть источник, из которого они черпают силы. Запретный источник, который искалечил часть мира. Пока мы его не уничтожим, говорить о победе в этой войне невозможно. Я могу говорить открыто, Сиджар. Джил посмотрел на меня, ожидая моего разрешения. Несмотря на все странности южанина, он упрямо продолжал делать вид, что служит исключительно мне. Если я сейчас позволю ему говорить, то тайна происхождения южан будет раскрыта. Вполне возможно, что это станет причиной раскола отряда. Я даже примерно представлял, как именно распределятся соратники. Серые и Риджат будут стоять за то, чтобы вернуться на рубеж. Остальные, скорее всего, согласятся продолжить путь, но при этом Джил должен будет раскрыть все свои возможности и особенности. Время тайн прошло, наконец произнес я. Что ты знаешь о западной марке, Джил? Что он вообще может знать о западной марке? С сомнением спросил Бальд. Опять какие-то легенды племен, наследие прошлого пустынных дикарей, можно и так сказать, улыбнулся Джил, и я сразу понял, что говорить о себе он не планирует. Много веков назад, когда противостояние западной марки и Алаирской империи было в самом разгаре, Ковен Архимагов искал способ победить в войне. Не просто победить, а остаться в живых и, желательно, жить бесконечно долго и счастливо. И у них ничего не вышло, с сарказмом проворчал Гарас. Как посмотреть, возразил южанин, столица западной марки так и не была уничтожена. Большая часть городов тоже уцелела. В рассадники тварей превратились только приграничные поселения и небольшие городки. Это стало заградительной полосой для войск империи, которые, увидев происходящее, отступили к своим границам. Это дало Ковину время. Много времени, чтобы в полной мере освоить найденный ими путь достижения своих целей. Знаешь, когда я учился в Академии Вера, у нас был один преподаватель, который тоже любил начинать издалека, произнес Бридер. Один раз он целую декаду рассказывал предысторию создания заклинания, чтобы мы прониклись его важностью. Ковен Архимагов сумел открыть портал в другой мир, с улыбкой ответил Джил. Там была обнаружена одна вещь, которая стала причиной изменения мира и появления в нем чудовищ. Проблема в том, что эту вещь правители западной марки украли. Если ее уничтожить, то их контроль над тварями исчезнет. Так просто? Удивленно спросил Валид. Просто найти какой-то предмет и разбить его? Разве может целый народ полагаться на одну безделушку, которую кто-то может случайно поломать? Боюсь, что даже специально сделать это будет крайне сложно, покачал головой Джил. За прошедшее время Артефакт значительно вырос и прибавил в силе. Если бы не великая преграда, то он бы уже захватил и изменил весь мир. «Погоди», — остановил южанина Бальд. «Ты хочешь сказать, что великая преграда, которую создал в прошлом герцог Мяр, была предназначена не для защиты империи, а для того, чтобы ограничить рост неизвестного артефакта из другого мира? А зачем тогда сейчас вся эта кутерьма? Дерека могли призвать 2 или 3 тысячелетия назад. Зачем терять столько времени?» «Потому что Сиджар все это время был под защитой», — спокойно ответил южанин. «И потому, что каждые 5 тысячелетий живой артефакт переходит на следующий уровень развития, уничтожая все на своем пути, включая своих слуг и марионеток. А они об этом знают?» — осторожно спросил Вергас. «Они?» — переспросил Джил. «Они свято верят, что близится день, когда они выполнят свое предназначение и получат желанную награду за труды. Это многое объясняет», — задумчиво кивнул Валид. «Мне одно непонятно. Откуда это все знаешь ты?» «Потому что меня создали те, кому принадлежит этот артефакт», — просто ответил Джил. Глава 16. «Давайте только без резких движений и внезапных магических атак», — заметив, как напряглись все в зале, — попросил я. «Ситуация нестандартная, и Джил единственный человек, который может помочь в ней разобраться. Если он вообще человек», — хмуро произнес Бридер. «Меньше часа назад один из его родичей отдал свою жизнь, чтобы я не убил вас всех и не превратился в чудовище», — напомнил я. «Сам Джил при этом рисковал жизнью. Уверен, что кто-то из вас пытался его убить. Он добровольно согласился превратиться в чудовище и умереть, только чтобы меня спасти, чтобы я мог продолжить свой путь. Не думаю, что кто-то из нас может предъявлять ему претензии и чего-то требовать». «Согласен», — неохотно кивнул Бридер. «Но почему он молчал раньше? Что стоило рассказать об этом всем еще на рубеже? Тогда можно было бы иначе планировать вылазку. В конце концов, мы могли предупредить императора и серую стражу, что близится конец света». «Я не мог», — спокойно ответил Джил, которого слова серого не особенно впечатлили. «Тогда я этого не знал. Я и сейчас не знаю всего. Просто часть знаний пробудилась, когда мы попали в замок Мяр. Может, еще что-то появится позже, но сейчас я рассказал все, что знаю сам». «Кто твои хозяева?» — прямо спросила Нива. «Кто управляет твоими действиями и заставляет тебя выполнять приказы?» «Это сложно объяснить, сержант», — покачал головой Джил. «Мной никто не управляет. Меня ведет вперед только долг. Я родился с этим долгом и должен сделать все возможное, чтобы его выполнить. Как и мои братья, мы будем следовать за Сиджаром до тех пор, пока не вернем долг». «То есть вы чем-то обязаны Дереку?» — уточнил Валид. «Ты, твой род или твой народ?» «Да», — кивнул южанин. «Но чем именно, я не знаю. Могу сказать только, что герцог совершил или должен совершить что-то важное, а мы обязаны ему помочь». «То существо, которое управляло защитой замка», — произнес я. «Что ты почувствовал, когда его увидел?» «Надежду», — не раздумывая, ответил Джил. «И радость. Странные впечатления от закованной в броню насекомоподобной воительницы», — проворчал Гарас. «Меня вот ужас до самых печенок пробрал. А когда она еще и в наше укрытие заглянула, вообще думал, что смертный час наш пришел». «Это нормально», — кивнул я. «Оба варианта. Твой, Гарас, нормальный для человека, впервые увидевшего подобное существо. А Джил просто увидел что-то знакомое, что видел когда-то давно. Что-то, что не ожидал увидеть снова». «Что это нам дает?» — спросил Кастор. «Пока ничего», — ответил я. «Только общее впечатление». «Валид, можешь дать общий расклад?» «Сложно», — покачал головой комендант. «Я бы сказал, что это не мой уровень анализа. Слишком много вводных данных и действующих сил. Старые договоренности просчитывать вообще дело неблагодарное, особенно если в деле замешана магия, а тут от нее не вздохнуть. Но я могу попробовать». «Давай», — кивнула Нива и посмотрел на меня. «Дополнишь, если что-то поймешь по ходу?» «Обязательно», — ответил я. «Только предлагаю переместиться в более удобное место и дать время Валиду на полноценный анализ. Больше нам в заклинательном зале делать было нечего. Я забрал у Джила сферу с хранителем замка, южане провели прощальный ритуал над своим родичем и отправились на поверхность. Там уже наступила глубокая ночь. Трудно было поверить, что с момента нашего появления в подземельях замка Мяр прошел всего один день. Столько всего произошло за это время, что голова шла кругом. Чтобы наверняка избежать любых неожиданностей, расположиться решили в моем убежище. Без подпитки от источника замка, существовать ему оставалось всего несколько дней. Потом придется потратить немало сил, чтобы снова открыть пространственный карман, если это потом вообще будет. В главном зале сокровищницы нас дожидались оставленные вещи и артефакты. О, луч, с радостным треском, бросился мне на грудь и завалил меня тихой радостью от воссоединения. С чего начать? Усаживаясь на свою артефактную доску, спросил Валид. С самого начала, невозмутимо ответил Бальд. Раз появилась такая возможность, то стоит нормально разобраться в причинах происходящего сейчас безумия. Хорошо, кивнул Валид и, ненадолго задумавшись, начал говорить. Как всегда в минуты полного погружения в анализ, голос коменданта стал отстраненным и безжизненным. Чуть больше 5000 лет назад армии западной марки потерпели сокрушительное поражение от сил империи. Это заставило ковен архимагов искать варианты отыграться и отомстить врагам. Попытки привели их к созданию пространственного перехода. С вероятностью 90% портал открылся не в какой-то уголок нашего, а в полноценный другой мир. С этого момента начинается история появления западных тварей. Судя по изначальным масштабам, правители западной марки были полностью уверены в том, что у них появился шанс на реванш. Они без колебаний уничтожили часть своих земель, а половину жителей превратили в корм или основу для чудовищ. Тут ясности нет. Однако, другого объяснения такому количеству тварей и их разнообразию у меня нет. Одних животных для этого явно было недостаточно. Есть документальные свидетельства обоих вариантов, добавил я. По крайней мере, были в мое время. Иногда к форпостам, вместе с обычными тварями, выходили зараженные и изуродованные люди. Дальше, благодарно кивнув на мое уточнение, продолжил Валид. Силы Элаирской империи, увидев происходящее, откатились с вражеской территории для перегруппировки и оценки изменившейся ситуации. В этот момент в дело вступает герцог Мер. До этого я был в царстве Иллитридов. Правильно истолковав возникшую паузу в рассказе коменданта, произнес я, договаривался с их правителем о новых границах между государствами и условиях поставок из лесов Иллитридов. Появление герцога Миара на поле сражений с тварями резко изменило ситуацию, произнес Валид. Началось планомерное изучение чудовищ, результатами которых мы пользуемся до сих пор. Эти же знания использовал Дирик, когда вернулся в наш мир. В какой-то момент стало понятно, как и чем сражаться с монстрами, но причина их появления оставалась загадкой. Чтобы разобраться в истоках проблемы, герцог Миар организовал поход к столице западной марки, но до цели не добрался. По пути был обнаружен первый кукловод, который перевернул представление Дирика о чудовищах и их целях. «Я увидел крушение империи», — хмуро добавил я, — «или что-то похожее. Могу предположить, что это было то самое изменение живого артефакта, о котором говорил Джил. За ордами тварей всегда следовал вал странной субстанции, похожей на живую плоть. Дальше будут только мои предположения», — сразу предупредил Валид. «Вероятности скачут от 20 до 70%. Это уже неплохо», — кивнул Бальд. «Рассказывай, а мы послушаем». В результате чтения памяти кукловода или из-за глубокого изучения других западных тварей, герцог пришел к выводу, что все эти существа не относятся к нашему миру. Уровень познания магии позволил ему восстановить заклинание ковена архимагов и пройти по их пути. Дальше что-то произошло, что-то, что заставило Дирика начать подготовку к созданию великой преграды. С вероятностью 67%, это была встреча с обитателями мира, куда до этого попали правители западной марки. С вероятностью 75%, по каким-то причинам открыть проход в этот мир можно только с нашей стороны. В связи с этим, правители марки не горели желанием это делать. С вероятностью 47%, герцогу удалось договориться с обитателями другого мира о союзе на определенных условиях. Об этом говорит защита замка представителям другой расы и наличие помощи с их стороны в виде южан. У меня перед глазами снова встал странный живой коридор и яркий свет в его конце. Я куда-то шел, и это стоило мне огромных усилий, но рассмотреть, что находится за светом, я не мог, как ни старался. И при этом процент всего 47, удивился Вергас, который был лучше других знаком с методикой анализа Валида. У меня нет понимания конечных целей этого союза, Вергас, покачал головой комендант, поэтому говорить что-то наверняка я не возьмусь. Понял, кивнул полукровка. С момента заключения союза началась подготовка к созданию великой преграды, продолжил Валид. Количество и качество затраченных на это ресурсов говорят о большой уверенности герцога в положительном исходе ритуала. Могу предположить, что ритуал стал результатом полученных в другом мире знаний. Нет, покачал головой я. Внутри сидела твердая уверенность, что магией осей неизвестные союзники не владели. Даже где-то плавало зыбкое воспоминание, что именно это заставило их пойти со мной на соглашение. Великая преграда была создана мной и по моим чертежам. Это просто предположение, герцог, пожал плечами Валид. И вот здесь мы подходим к полю неопределенности. Точность анализа падает в разы, и я ничего не могу с этим сделать. Судя по количеству дублирующих звеньев плана, выполнить обязательства по договору в моменте не было возможности. Поэтому был предусмотрен отложенный вариант через 5 тысячелетий. С вероятностью 96% это связано с грядущим изменением живого артефакта хозяев чудовища и его переходом на новый уровень существования. Возможно, возникнет какая-то брешь в защите или уязвимость, но для полноценных выводов у меня мало данных. Если учесть недавние происшествия с паразитом и первоначальную историю твоего появления в светлом, то у меня есть еще одно предположение. Вероятность, тут же уточнил я, больше 70, ответил Валид. Вы про что? Тут же нахмурился Бридер. Меня предали, ответил за коменданта я. Причем, избежать этого предательства я не мог, поэтому сделал все возможное, чтобы обеспечить себе безопасное пробуждение. Но что-то пошло не так, и у меня, и у моих противников. Возможно, свою роль сыграло время. Все же, 5 тысячелетий очень большой срок. Но ты явно в более выгодном положении оказался в итоге, хмыкнул Бальд. У тебя готовый к бою отряд самоубийц, а сам ты снова получил доступ к магии. Дело осталось за малым. Понять, что ты наобещал расе насекомодобных иномерцев и разобраться с хозяевами чудовищ. Похоже на то, усмехнулся я и посмотрел на Джила. Есть что добавить? Последний бой грянет по всей земле, нараспев ответил южанин. Воспылает земля и истинные враги явят свой лик. Правые и виноватые вступят в битву ради будущего мира. Ни одного, но многих. Это ты тоже только что вспомнил? С интересом спросил Кастор. Нет, покачал головой я. Это старая легенда южных племен на последнем дне, когда вернутся все предки, чтобы сразиться с великим злом. Странно, что ты решил об этом вспомнить сейчас, Джил. Жители пустынь понимают больше, чем многие считают, ответил Джил. Думаю, ты не станешь с этим спорить, Сиджар. Это точно, вспомнив мудрость древних старцев, с которыми мне довелось когда-то пообщаться, улыбнулся я. Жаль, что они так и не смогли объединиться. В пустынях юга могла родиться Великая Империя. Значит, мы пойдем на запад, уточнил Бридер. Да, кивнул я и подошел к одному из сундуков у стены. Среди множества артефактов, там лежала древняя карта. Даже не знаю, кто ее создал, но мастерство этого существа находилось на невероятном уровне. Карта до сих пор оставалась живой и отражала мощные скопления магии по всему миру. Некоторое время я изучал территорию Западной Марки, которая была отделена широкой голубой полосой от всего остального мира, а потом показал ее соратникам. Вот сюда. Я думал, что мы направимся в столицу Западной Марки, внимательно изучив изображение, произнес Бальд. Я тоже так думал, ответил я. Но фокус энергии хозяев западных земель сильно сместился за прошедшее время. Возможно, в столице находятся основные войска противника и их правители, но нужное нам место не там. Но ведь здесь пусто, озадаченно произнес Кастор. Даже у границы скопление магии значительно сильнее. А это что за красное пятно? Провал в земли Сшидов? Вместо меня ответила Нива. На моей карте он там же располагается. Судя по расползающимся линиям, подземники начали двигать свои войска. Взглянуть бы на это, задумчиво проворчал Бридер. Хоть понимать, с чем вообще имеем дело и к чему готовиться. Взглянем, кивнул я. Если поторопимся, то успеем к самому интересному. Ты не ответил, напомнил про свой вопрос Кастор. Почему нам нужно идти к пустому пятну, если все земли Западной Марки по уши залиты маной? Сам ответишь, неожиданно спросил у алхимика Ридра. Где еще может находиться в полном магии государстве артефакт, от которого питаются все чудовища? Если он постоянно работает на отдачу, то рядом с ним не останется ни грана свободной маны. Не дожидаясь окончания разговора, я подхватил свою доску и направился к выходу из сокровищницы. По пути запустил связку защитных арканов, которые должны были подготовить хранилище. Оставалось только поставить конечную печать, когда мы окажемся снаружи, и это место перестанет существовать до моего возвращения. Воняет, едва мы оказались в разрушенном церемониальном зале моего замка, поморщился Гарас. Если все так оставить, то это место будет отравлено на долгие годы. Это уже не имеет значения, создавая печать покоя, ответил я. Если вернемся сюда, то сможем все очистить. Если погибнем, то сожалеть об этом месте нет смысла. Вижу, ты философски настроен, герцог, улыбнулся Бальд. Ситуация обязывает, пожал плечами я и первым встал на парящую над полом доску. На артефактах можно было передвигаться стоя, но это был удел особо рисковых сорвиголов. Скорость движения была такая, что любой резкий поворот мог выкинуть ездока на несколько десятков метров. Поэтому я, подавая пример остальным, улегся на доску лицом по направлению движения и направил артефакт к пролому в стене. Топать по заваленному трупами двору никакого желания не было. Через пару мгновений мы покинули пределы замка. Я не видел ни одного члена отряда, но при этом точно знал, кто и где находится. Все артефакты были объединены в одну сеть, и потерять кого-то мы просто не могли. Общаться можно было через переговорные амулеты доспехов. «Берите левее», — приказал я. «Пройдем вдоль линии холмов. Хочу посмотреть на остатки своей артефактной сети». «Ты же не можешь ей управлять», — удивился Анива. «Вроде говорил, что это возможно только через хранителя». «Вот и хочу это проверить», — ответил я. Один из узлов сети находился сразу за линией муравейников вдоль границы. Пешком нам пришлось бы шагать пару часов, но магический транспорт резко все изменил. Линию муравейников, где рождались западные твари, мы увидели уже через несколько минут движения. Ветер частично гасил защитное поле, но он все равно свистел в ушах. А еще иногда я слышал азартные возгласы соратников, которые впервые столкнулись с таким способом передвижения. Я же смотрел только на круглый пятак земли со следами недавних раскопок. На месте узла артефактной сети прошел полноценный бой, но ни одного трупа я не заметил. Коснувшись сферы Ардиса, убедился, что ближайшее тело мертва, и тут же изменил маршрут. Видимо, хозяев чудовищ больше не отвлекала маскировка стражников с тел, и те решили избавиться от моего наследия. Вот бы нам хоть пару таких штуковин. Прозвучал из амулета мечтательный голос Гроза. Можно было бы давно уже все о западных тварях узнать. Или сдохнуть, если бы кто-то узнал, что у тебя есть такой артефакт. Фыркнул в ответ Бальд. Гильдия убийц бы весь рубеж вырезала, чтобы получить такой артефакт. Тоже верно, неохотно согласился капитан. Не отвлекайтесь, произнес Анива. Вижу дым. Мы стремительно приближались к разлому, рядом с которым скапливалась армия сшидов. В последний момент я изменил направление движения отряда и повел его к ближайшему холму, чтобы не привлекать внимание столкнувшихся противников. Мы выскочили на его вершину и тут же замерли. «Тощие задницы ледяных демонов!» — воскликнул Кастор. «Так не должно быть», — наблюдая за происходящим вдали движением войск, пробормотал я. «Это неправильно, невозможно». Глава 17. Нас отделяло от поля боя больше мили. С холма открывался отличный вид на ровную как стол пустошь. Только дымящий провал в земле сшидов выделялся на общем фоне. Рядом с ним вращалась карусель боя. И самое удивительное было в том, что подземники не могли вырваться из котла, который создали для них хозяева чудовищ. «Ну», — задумчиво протянул Риджат, — «мы ведь хотели посмотреть, на что способны жители западных земель, вот и посмотрели», — проворчал Ридра. «Похоже, эти ублюдки в разы сильнее, чем мы могли предположить. На первом этапе, когда провал только открылся, погонщики тварей просто заваливали дыру в земле тушами своих питомцев. Вонь горелого мяса разносилась на мили вокруг, волны чудовищ бессмысленно гибли в огне. Сейчас же ситуация кардинально изменилась, и мне очень трудно было поверить своим глазам. Жители западных территорий перестали скрываться и отправили в бой свои лучшие силы. Я видел на поле боя под 30 кукловодов, младших офицеров армии монстров вообще сосчитать было сложно. Обугленное воинство модифицированных пламенем тварей пыталось уничтожить своих живых сородичей, но вязло в магических барьерах и ловушках. Позади основной массы чудовищ стояла редкая цепь их повелителей. Около десятка расслабленных фигур, которые изредка отправляли в гущу сражения заклинания чудовищной мощи. «Маги», — произнес Анива, — «я был уверен, что сержант сосредоточенно наблюдает за поведением погонщиков, оценивая каждое их действие и взвешивая наши шансы. Я смотрел в ту же сторону, и мне очень не нравилось то, что я видел. Все, как один, Бальд, херово все», — коротко описал свои впечатления менталист. «Они швыряют арканы первого ранга, а запас маны при этом даже не колышется. Страшно представить, сколько они могут выдать в опасной ситуации. Скоро узнаем, хмуро произнес я. Из дыма у пролома появилась новая волна обгорелых чудовищ. С Шидом требовалось некоторое время на модификацию своих солдат, и новые отряды появлялись на поле боя постепенно. Обожженные рвачи и хваталы бодро бежали в сторону своих недавних союзников, хотя у некоторых плоть на лапах была выжжена до костей. Этим существам и раньше боль не особо мешала, а сейчас они вообще ее не чувствовали. Всего на длинном отрезке вдоль провала скопилось уже больше 1000 тварей. Большие и мелкие, они люто грызли друг друга, пытаясь удержаться на месте в водовороте боя. Вся разница была в том, что питомцы хозяев западных земель при этом ревели и шипели, а горелые бойцы подземников сражались молча. Следом за подкреплением подземников, из дыма появились сразу 3 пылающих фигуры. Стандартная боевая тройка сшидов оставалась на месте всего мгновение, но за это время командиры их противника сумели очень многое. Едва на поле боя оказались жители подземелья, среди погонщиков тварей прошла волна оживления. Они на мгновение замерли, а потом на подземников обрушился шквал заклятий. Ледяные копья и земляные молоты, острейшие воздушные лезвия и хищные плети растений. «Мать!» — едва слышно прозвучал из переговорника голос Ридры. Сила атаки погонщиков по-настоящему пугала. Маги нашего отряда отлично понимали, что защитники империи, окажись они на месте сшидов, были бы сметены в течение пары мгновений. Среди использованных арканов не было ни одного ниже 2-го ранга. При этом я видел, что большинство арканов еще и были изменены. В некоторые маги западных земель добавили 2-й элемент или усилили атакующие свойства заклинаний за счет арканов соратников. Это уже говорило о высоком уровне мастерства, а не только о чудовищных запасах голой силы. Но даже это было не главное. Ментал, заметив изменения в ментальном поле, указал направление спутникам я. Все разнообразие атак погонщиков тварей было предназначено для отвлечения внимания. Разнообразие стихии и направления ударов заставляло подземников полностью сосредоточиться на защите от реальных угроз. И сшиды прекрасно с этим справлялись. Тройка пылающих существ чуть изменила построение. Я точно знал, что никто не сможет определить, кто из сшидов создает заклинания и отражает атаки. Потому что этот народ работал с магией на совершенно другом уровне. Но некоторые особенности можно было понять по их положению и свечению тел. Сейчас я отчетливо видел, что все удары жителей западных земель принимает на себя всего один подземник, и принимает их виртуозно. Каждое отдельное заклятие гасилось встречным ударом. Это требовало от чародея фантастического мастерства. Нужно было не только определить уровень и свойства аркана, но и подобрать ему подходящий ответ. Учитывая, что сшиды работали только со стихией огня, сделать это было почти невозможно. Почти невозможно для нас, но не для подземников. Ледяные копья вязли в поднявшихся лавовых барьерах. Воздушные лезвия разрушались в искрящемся дыму и рассыпались обычным ветром. Земляные молоты сгорали в безумных огненных волнах, а сшиды продолжали стоять на месте и смотреть на сражение 2 армий, словно их атаки погонщиков вообще не беспокоили. Мои соратники прибито молчали. Мощь и мастерство столкнувшихся врагов подавляли. Опытные маги ощущали себя слабыми и никчемными. Как мы будем сражаться против хозяев западных пустошей, если даже сшиды не могут сдвинуться с места под шквалом их атак? Первым озвучил общие сомнения Кастор. Сшед, понимая, что скоро начнется следующая фаза боя, поправил алхимика я. Что? Озадаченно переспросил Бальд. Сейчас все атаки погонщиков отражает один подземник, пояснил я, тот, который стоит чуть позади остальных. Сшиды ждут, когда враги решатся нанести основной удар, чтобы определить их силу. Основной удар, возмутился Бридер. У меня мозги плавятся от пущенной в деломаны. На мой взгляд, они и так стараются изо всех сил. Следите за менталом, напомнил я, и за погонщиками. Чуть больше половины действительно стараются, а остальные создают арканы 2-го и 3-го ранга, которые почти незаметны в общей массе. При их уровне мастерства, это требует всего пару мгновений. Как раз можно успеть между созданием сопряжения основного заклинания. «Ментал кипит», — подтвердил Бальд. «Но я не понимаю, что там происходит. Слишком много сигналов». «Это кукловоды», — ответил я. «Они создают дополнительные возмущения. Кажется, что это для управления ордой чудовищ, но на самом деле просто маскировка. Мы видели, как кукловоды управляют остальными монстрами. Такого шума при этом не бывает. Получается, начал было Вергас, но тут же прервался и с чувством выдохнул. «Защити нас всех, Светоносный!» Погонщики наконец решились на основной удар. Ментальное поле рядом с подземниками буквально вскипело от обилия маны. Над тремя пылающими фигурами треснуло пространство, и из дыры в небе показалась огромная полупрозрачная лапа. Следом появилось уродливое детское лицо. «Это призыв!» — потрясенно воскликнул Бридер. «Чтоб я сдох! Это что же они такое притащили в наш мир?» «Старший отрок!» — тихо пробормотал Бальд. «Нам надо уходить, Дирик. Эта тварь сожрет тут все на десяток миль в округе». Мутный взгляд потустороннего монстра уставился на троицу полыхающих фигур внизу. Через мгновение в глазах чудовища загорелось алчное пламя такой силы, что не по себе стало даже мне. Старшие отроки отличались от прочих жителей изнанки тем, что их почти невозможно было контролировать. Если такое существо находило путь в реальный мир, то остановить его можно было, только уничтожив полностью, или сбежать, потому что долго в нашем мире твари изнанки жить не могли. Одновременно с призывом, в атаку пошли основные силы погонщиков тварей. Кукловоды перестали лить потоки мусора в ментальное поле и присоединились к сражающимся сородичам. Ряды обгорелого воинства сшидов качнулись назад, но быстро пришли в себя и дали отпор. Из пространственной дыры появился десяток хищных лап, рывком расширивших проход для основного тела старшего отрока. Среди хозяев чудовищ я заметил сильное оживление. Призвавшие потустороннюю тварь маги готовились убраться с поля боя. Они все еще считали, что у их противников нет ни малейшего шанса. «Головешкам конец», — подтверждая общее впечатление, поделился своими мыслями Бридер. «Бальд прав, герцог, надо уходить». «Ты ошибаешься, наблюдая за разгорающимся ореолом вокруг двух подземников», — произнес я. «Смотрите, сейчас будет ответный удар». Качнулся в сторону сшидов дымный купол над провалом, взлетел в воздух толстый пучок искры, пламенная аура пары подземников свернулась в спираль. Мгновением позже, прямо в уродливую морду старшего отрока ударил столб огня невероятной силы. Пламя было практически белым от невыносимого жара, наверняка рядом даже дышать было невозможно. Однако это была только внешняя часть аркана подземников. По разуму ударил дикий, полный ненависти и боли, ментальный вопль. Десятки лап старшего отрока, которые уже тянулись к желанной добыче, вспыхнули, как сухая солома. Тварь попыталась пролезть в сужающийся проход, еще глубже ныряя в магический огонь. Как только часть морды пересекла грань нашего мира, призрачная плоть начала гореть. Среди погонщиков монстров началась паника. Маги уже построили множество воздушных арканов, чтобы уйти самим и утащить с собой самых ценных бойцов. Кукловоды начали перемещаться к своим хозяевам, но тут же замерли, оглушенные ревом твари с изнанки. «Эстерашисса Шхиссаракри!» — огненным набатом прозвучал голос одного из сшидов в ментальном поле. И в то же мгновение, словно в бурлящую воду бросили сотни бочек масла, ментал начал успокаиваться, а щель в небе превратилась в узкую трещину. Еще один подземник сместился в самый центр сражения монстров и на миг превратился в сияющую звезду. От этого света все войско хозяев западных земель впало в ступор на долгую минуту. В то же время, солдаты сшидов получили мощный заряд энергии и бросились рвать беззащитных врагов. Атаки погонщиков давно прекратились, и возобновить их они не успели. Масса готовых к активации воздушных арканов полыхнула красным пламенем, обжигая своих хозяев и лишая их возможности сбежать. Третий подземник перешел в атаку и начал с уничтожения нескольких кукловодов, оказавшихся к нему ближе других. А я все это время молча смотрел на горящую над полем боя огненную звезду и не мог поверить, что глаза меня не обманывают. В груди, где раньше был незаживающий ожог, поселилась фантомная боль, и я невольно потянулся потереть старую рану, которой давно не было в новом теле. «Твою мать!» — тихо и очень эмоционально пробормотал Вергас. «Дирик!» — рыкнул из переговорника Анива. «Приказ, уходите!» — вынырнув из ступора, произнес я. «Быстро!» — «В смысле уходите?» — тут же возмутился Риджат. «А ты?» — «Я догоню!» — ответил я. «Живее!» Отряд снялся с места и лавиной хлынул на противоположный склон холма. Я один остался на месте. Судьба армии жителей западных территорий уже была решена. Это стало понятно, когда посреди строя погонщиков возникло сразу 5 сшидов. Я успел заметить только возникшие в земле обгорелые трещины, как на месте отряда командующих армией чудовищ развернулась бойня. Силы погонщикам тварей было не занимать. Они даже смогли выстроить защитный купол, но враги уже подобрались слишком близко, и барьер только усилил полыхающую внутри стихию огня. Обгорелое воинство подземников быстро вырезало дезориентированных врагов. Твари гибли с поразительной скоростью. Чтобы не тратить ценные ресурсы, сшиды вынудили часть уцелевших монстров сдвинуться к провалу, и уже там их поглотил огонь. Можно было не сомневаться, что уже через несколько часов эти монстры снова появятся на поле боя, только будут при этом служить уже другим хозяевам и их целям. Двое из трех первых обитателей глубин занялись пополнением своей армии, а третий так и висел высоко над полем боя, осматривая результаты своих трудов. Больше тысячи тварей, несколько сотен младших офицеров и десятки кукловодов стали легкой добычей для сшидов. Их хозяева еще пытались бороться, но шансов у них не было никаких. Даже странно, что местные правители не подумали о том, что за дымной пеленой могут скрываться другие порождения огня. Взгляд парящего над землей подземника скользил по полю боя. Потом он переключился на ближайшие окрестности и наконец уперся в мой холм. Я ощутил горячее внимание этого существа и знакомое жжение в груди. Коснувшись артефактной доски, я убрал маскировку и поднялся в полный рост. Ощущения были такими, словно в голову мне залили ведро раскаленного металла. Даже в далеком прошлом, когда я был на пике своей силы, прямой контакт с жителями глубин давался очень тяжело. Мало того, что общаться они не стремились, так еще и само присутствие сшида в твоем разуме было невыносимо тяжелым и горячим. А сейчас мое тело было далеко не таким защищенным от внешнего влияния, как раньше. Сшрита шесширирк, мер. С треском живого огня разлетелся по моему сознанию грохочущий голос сшида. Ощущения были такие, словно в гигантском костре лопались от невыносимого жара вековые деревья. Арр-лиширурк. Ощущение чужого присутствия резко пропало, и я без сил рухнул на доску. Кожа по всему телу пылала, будто я только что проскочил через костер. Даже броня нагрелась. Висящий в миле от меня сшед демонстративно развернулся в воздухе и вернулся к наблюдению за уничтожением армии своих врагов. Отряд убрался от места сражения на несколько миль и остановился. Уходить дальше спутники не решились, потому что не знали, как далеко наши артефакты могут ощущать друг друга. Я дотянулся до управляющей площадки доски и начертил руну следования. И только после этого возобновил маскировку, сливаясь с проносящейся подо мной землей. В перегретой голове бурлило множество мыслей. Сшиды были крайне закрытым народом, который ненавидел и презирал жителей поверхности. Однако, как и у любой закрытой касты, у подземников было множество законов, которые они не могли нарушить. Порождения огня жили в разы дольше самого живучего мага людей, но они тоже были смертны. Рождались они при этом крайне редко, и это было событием для целого народа. Поэтому и жизнь сородичей для сшидов имела особую ценность. А еще каждый подземник обладал каким-то уникальным умением, которое появлялось и умирало вместе с ним. Какие это были умения, никто не знал. Я лично видел вживую всего одно. Причем сегодня я видел его уже второй раз. Дирик, мы за россыпью скал, заметив, что я лечу мимо, сообщил мне Анива. Бери правее. Я тут же качнул доску в нужную сторону и через несколько мгновений оказался рядом со своими соратниками. Погонщики монстров уже знакомятся с ледяными демонами, довольно произнес Кастор. Не думал, что скажу такое, но я даже рад, что мы взорвали их гнездо. Никогда еще не видел, чтобы кому-то так жестко показали свое превосходство. Остается надеяться, что эти подземники немного побродят наверху и вернутся домой. Иначе нам всем хана. Они не вернутся, рассеянно ответил я. Раз сшиды начали собирать армию, то пойдут дальше. А вот куда они пойдут, большой вопрос. Что означали слова того огонька, Дирик? Неожиданно спросил Бальд. В смысле? Удивленно переспросил я. Наши транспортные артефакты объединены в одну сеть, напомнил Бальд. В ментальном поле начался настоящий пожар, когда мы покинули холм. Я слышал какую-то трескотню, которая чуть не свела меня с ума, но точно запомнил, что он называл твое имя. Что он сказал? В речи сшидов много смыслов, неохотно ответил я. Сложно их правильно истолковать. То есть, ты не понял, уточнил Бридер. Мне жаль, что ты существуешь, Мер, внезапно произнес Джил. Мы скоро встретимся снова. Вот что он сказал. И мне кажется, что речь шла об очень скорой встрече. Именно так, даже не думая это скрывать, согласился я и качнул доску влево, корректируя направление. До полной разрядки артефактов больше не останавливаемся. Глава 18. Столица Лаерской империи. пригород. Верховный маг империи всегда ненавидел толпу. Ему постоянно казалось, что люди вокруг отравляют воздух одним своим существованием. Поэтому часто предпочитал оставаться в пределах академии и выбирался из нее только ради визитов во дворец. В академии была его крепость, в которой архимагистр чувствовал себя спокойно и уверенно. Там никто не смел с ним спорить или выказывать неуважение. Во внешнем мире хватало аристократов, которые считали своим долгом показать барону свою значимость и влияние. Постоянная борьба выматывала и заставляла все время находиться в напряжении. Пожилой маг устал плести интриги и постоянно бороться за стабильность своего положения. Ему хотелось, чтобы это все уже завершилось, но уходить было рано. Слишком много сил было положено на достижение главной цели. Еще никогда она не была так близка. Казалось, протяни руку и желанный плод наконец упадет в ладони, но расслабляться было рано. Слишком давно архимагистр варился в котле столичных интриг. Он отлично знал, что на последних этапах разрушается большая часть грандиозных планов. Из-за глупости или невнимательности, из-за желания поскорее добиться своего или ускорить ход событий. Но барон умел ждать, и умел терпеть неприятные обстоятельства, если это требовалось для общего дела. Главный маг Алаирской империи уверенно шагал по оживленной улице в сторону богатого пригорода. Для всех окружающих он выглядел хмурым юношей в слегка потрепанной одежде. Таких бродили тысячи по улицам столицы. Дети ремесленников и зажиточных горожан, нищие наследники приезжих дворян, которых родители отправили знакомиться с большим городом. Древний артефакт из личного хранилища архимагистра надежно скрывал его настоящую личность. Ни один встречный маг не сумел бы раскусить его маскировку, потому что ни один столичный маг не владел магией осей, на основе которой работал амулет барона. Эту безделушку он получил из рук своего предшественника, забрал прямо с остывающего тела старого архимагистра, когда тот пытался выбраться из подстроенной ловушки. Иногда барону приходилось идти на очень грязные меры, чтобы добиться своей цели. Для всех высокопоставленных лиц империи, прежний верховный маг погиб в результате нападения химер своего же зверинца. Как дело обстояло в реальности, не знал никто. И барон постарался, чтобы эта тайна была похоронена вместе с исполнителями его задания. Осторожнее, толкнув плечом хмурого пацана, рыкнул мощный мужик в кожаном фартуке мясника. «Куда прешь, деревенщина?» «Простите», – процедил в ответ архимагистр и здоровяк растерянно моргнул, пытаясь понять, что произошло. Настолько тонный голос случайного парня не вязались с его внешностью. Мясника словно в помой лицом окунули, но желания продолжать этот разговор у него не возникло. А мгновением позже парень просто растворился в толпе. На следующем перекрестке барон свернул вправо. От вездесущего запаха пота, гнилых фруктов и дыма уличных жаровин его уже начинало тошнить. До района, где предпочитали селиться зажиточные горожане, он не дошел каких-то 100 шагов. Там и людей было меньше, и улицы значительно чище. Но пришлось еще немного потолкаться, чтобы добраться до грязной подворотни с парой обшарпанных дверей. Глупость ситуации заключалась в том, что архимагистр тащился в эту дыру не один. Со всех концов столицы к месту встречи должны были прийти другие люди, посвященные в самую главную тайну, о которой даже думать можно было только в одиночестве и с десятком прочных барьеров на стенах личного кабинета. Никаких заклинаний, никаких сложных паролей или магических артефактов для прохода в самое обычное здание не требовалось. Архимагистр лично распорядился избегать любых вещей, которые могли привлечь внимание ищеек серой стражи. Рикер всегда был настороже, а в его канцелярию так и не удалось отправить верных людей. Вернее, выше обычных исполнителей подняться у них так и не вышло. Омерзительно заскрипела деревянная дверь. Створка во что-то уперлась, и барону пришлось нажать сильнее, чтобы хватило места протиснуться внутрь. Темнота верховного мага не смущала. Они казались родной и безопасной, особенно с учетом того, что ни одного защитного заклинания в этом доме не было. «Ну, наконец-то!» — послышался капризный мужской голос из единственной комнаты ветхого домика. «Неужели нельзя было подобрать место получше, архимагистр? Мне теперь неделю отмываться от вони этой помойки». Голос принадлежал старшему сыну графа Трие. Несмотря на почтенный возраст, глава рода Трие не торопился уходить к Алаиру, и его наследник разменял уже пятый десяток, при этом все еще оставаясь избалованным мальчишкой, которому даже управление собственным замком доверить было нельзя. Но при этом мужчина пользовался огромной популярностью в высшем свете и умел находить необычные пути к сердцам светских дам. «Нельзя, уважаемый граф, касаясь артефакта на груди и возвращая себе привычный облик, ответил верховный маг. «Потому что вас могут узнать даже в самой паршивой таверне столицы». «Неудивительно», — насмешливо фыркнул сидевший рядом с графом пожилой мужчина с массивным перстнем в виде летящей совы на правой руке. «Думаю, Эрика знает в лицо каждая шлюха этого города. В том, что вас давно покинула мужская сила, нет моей вины, а благородный маркиз Радиры не остался в долгу граф. Ее сменил трезвый ум и благополучие моего рода», — улыбнулся старик. Рядом с графом сидели еще несколько человек. Дородный толстяк, постоянно вытиравший обильно потеющий лоб кружевным платком. Внешне он выглядел чужаком на этом собрании. Простая одежда, минимум украшения и крестьянское лицо. Неизвестно, сколько людей обманула внешность одного из самых могущественных торговцев столицы. Еще двое мужчин были примерно одного возраста и похожи друг на друга, как две капли воды. По осанке и манере держать себя можно было издалека узнать военных. Братья Кирдас служили в императорской гвардии и сумели добиться своих званий в рекордные сроки. Не без протекции архимагистра, но их заслуги тоже были велики. Последний человек сидел в углу и предпочитал оставаться в тени, как и вся организация, которую он представлял. Гильдия убийц вообще не любила, когда кто-то в лицо знал ее высокопоставленных участников. А мастер Игрит входил в совет гильдии наравне с 5 другими мастерами. Наверное, этот человек один знал все особенности пути барона к посту верховного мага империи. «Зачем ты нас собрал?» — спросил маркиз Радиры. «Сейчас не лучший момент, чтобы рисковать». Старик, так же, как и барон, отлично понимал всю опасность их собрания. Связать вместе таких разных людей было очень сложно, но люди Рикера умели рыть землю, если у них возникали даже малейшие подозрения. «Я бы так не сказал», — тут же возразил граф. «Пока император смотрит на запад, самое время перейти к действиям. Разве не для этого мы трудились все последние годы?» «Спешка опасна», — возразил маркиз. «Эрик прав», — произнес один из военных. «Гвардия получила приказ выдвигаться к великой преграде. Половина регулярных легионов уже снимается с летних лагерей. Скорее всего, до конца этого года в столице останется только парадный полк и люди Рикера. Самое время начинать. Среди ветеранов ходит множество слухов», — добавил его брат. «Казначейство получило распоряжение снизить выплаты всем отставникам. Оплата легионов задерживается уже второй месяц. Казна пуста или почти пуста. Несколько мешков с золотыми монетами могут сильно изменить расклад сил в столице. Если бы для этого нужно было только золото, то мы бы уже давно добились своей цели», — пропыхтел торговец. «Не стоит забывать, что император далеко не так прост, как все привыкли считать. До меня дошли слухи, что на рубежах появились странные воины-маги, которые никому не подчиняются и действуют самостоятельно». «Ну и что?» — не понял граф. «Мало ли кого там прислал правитель империи? Пара десятков магов ничего не изменит. Даже пара сотен не поменяет расклад. Ты не понимаешь?» — устало покачал головой торговец. «Дело ведь не в том, сколько этих магов и на что они способны. Проблема в том, что они появились внезапно, а это требует огромных ресурсов. Скрыть существование целого подразделения боевых магов гораздо сложнее, чем их обучить. Или Академия Виара уже перестала вести списки погибших учеников?» «Не перестала», — нахмурился архимагистр. «У нас все четко, Рамид. За последние 20 лет никто не пропал без вести. Все тела или их части были опознаны и похоронены с почестями». «Вот и я про что», — кивнул толстяк. «Откуда они тогда взялись? Если у него есть одно такое подразделение, то может быть и второе, и третье. Я бы не торопился с выводами. Стоит выждать и посмотреть, как будут развиваться события на Западе. Иначе мы можем очень сильно подвести наших благодетелей». «Они сами настаивали на активных действиях», — возразил граф. «Я недавно ездил на восточную границу, в гости к одной юной маркизе. У нее замечательный талант к пению. Избавь нас от подробностей своей личной жизни, Эрик», — поморщился Ридеры. «Давай к делу». Одно из растений в саду маркизы оказалось очень необычным. Недовольно посмотрев на старика, продолжил Эрик. «Его пыльца обладала удивительными свойствами. Мне, буквально, открылся новый мир». «Надолго», — оживился торговец. «Какой эффект?» «Почти на час», — признался граф. Очищенное от мирской суеты сознание легко приняло глаз природы. Он сказал, что время пришло и пора действовать. «И ты считаешь, что твой наркотический бред стоит учесть?» — прямо спросил архимагистр. Вместо ответа, граф расстегнул рубашку и показал собравшимся след от ожога на груди. Если внимательно присмотреться, то можно было узнать в нем раскидистое дерево. Пробуждение оказалось не очень приятным, криво усмехнулся граф. И, да, я уверен в своих словах, это меняет дело, принимая доказательства, кивнул барон, и даже Ридер не стал спорить. Каждый из собравшихся хоть раз, но получал подобный ожог, или благословение великого древа, как его еще называли на востоке империи. Империя ослаблена, сосредоточенно произнес верховный маг. Все ресурсы императора уходят на бесполезную борьбу с западными тварями. После обнаружения в пустошах артефакта, активность монстров резко выросла. Я получил запрос на ускоренный выпуск старшего курса Академии. Правитель хочет заткнуть дыры на рубежах молодняком. Многие аристократические семьи недовольны таким решением и будут рады узнать, что есть другие варианты. Что с артефактом, барон? Уточнил молчавший до этого мастер Игрит. Есть новости, артефакт потерян. Неохотно ответил архимагистр. След уходит на седьмой рубеж. Мои люди продолжают поиски, но шансов немного. Поэтому я и собрал вас всех сегодня. Стоит обсудить другой вариант, раз возможность получения знания о магии Осии снова отодвинулась на неопределенный срок. Наши союзники готовы пойти нам навстречу и предоставить своих воинов для решения основного вопроса. Единственный нюанс – мы должны предоставить им все реликвии императорской семьи и организовать коронацию нового правителя по всем правилам. Разумеется, на трон взойдет кто-то из младшей ветви наших благодетелей. Уже сейчас мы можем начать предварительную подготовку и создание положительного образа нового правителя. Рано, упрямо произнес маркиз. Тогда начать с активной помощи всей империи, ответил верховный маг. У нас достаточно бросовых ресурсов, чтобы обозначить себя на восточных границах, оттуда направить послов и добровольных помощников в столицу. Вместе с ними придут бойцы и маги. А если это ошибка? Прямо спросил Ридеры. Если корона императора давно утратила силу и не может открыть путь к остальным артефактам, корона в порядке, проворчал старший из близнецов. Недавно мы были на приеме во дворце. Мне удалось подговорить одного слугу, чтобы тот коснулся ее. Это когда виночерпие императора сгорел прямо посреди бала, уточнил толстяк. Слышал про эту историю. Тогда вопросов нет. Только сторонников императора все равно слишком много. Было бы здорово, если бы кто-то немного уменьшил их число. Показательно и очень жестоко. Торговец внимательно посмотрел на сидящего в углу человека, и тот неспешно кивнул. Такая манера выдачи заказов на убийство полностью лишала возможности доказать вину даже при чтении памяти. «Мне понадобится список тех, кто нам мешает», — произнес мастер Игрит. «Оплату я назначаю сам, это тебе лучше знать», — делая вид, что вообще не понимает, о чем речь, пожал плечами торговец. Привычка скрывать свои настоящие мотивы настолько глубоко въелась в его природу, что он даже в спокойной ситуации продолжал прятаться за маской. «Я в этих делах не разбираюсь. Кому нужен список, если есть наградной табель канцелярии герцога Рикера?» С притворным удивлением проворчал маркиз. «Там все до последнего верные сыны империи отмечены, а то и не по одному разу. Этот список постоянно пополнялся новыми именами. Император никогда не забывал про своих верных сторонников. Даже делал их примером для всех остальных. Поэтому списки награжденных и их заслуг перед империей всегда висели в публичных местах по всей столице. А учитывая характер правителя, попасть туда могли далеко не все». Мастер гильдии убийц медленно кивнул, показывая, что понял направление действий, и собравшиеся перешли к обсуждению конкретных действий, которые нужно предпринять в ближайшее время. Разговор закончился уже глубокой ночью. Первичные цели были определены. После долгих споров, маркиз Ридеры сумел настоять на своем, и какие-то кардинальные решения были отложены до прояснения ситуации на западной границе империи. Весть на восток архимагистр обещал направить, как только вернется в свой кабинет. В отличие от Эрика, верховному магу не нужны были наркотики, чтобы связаться со своими покровителями. Первым место собрания покинул граф Трие. Как это обычно бывает, тут же началось обсуждение участия пылкого аристократа в общем деле и его дальнейшей судьбы. С тем, что Эрик уже выполнил свою роль, спорить никто не стал, и мастер Игрит получил еще один заказ. Следом ушел маркиз и братья Кирдас, а за ними толстяк. Когда архимагистр и мастер гильдии Игрит остались наедине, барон неспешно поднялся из-за стола и посмотрел на собеседника. «Еще пара встреч, Игрит», — произнес маг. «Когда план начнет работать в полную силу, всю эту шелуху нужно будет убрать. Свежая почва должна быть чистой, чтобы благодарно принять ростки нового мира». «Я понял», — кивнул Игрит. «Но только после того, как мы решим главную проблему», — направляясь к выходу, произнес архимагистр. «Я дам тебе знать, когда можно начинать». Маг ушел, а мастер некоторое время сидел в полной тишине и смотрел на обшарпанную дверь. Он настолько привык постоянно находиться в подобных местах, что одна мысль о следующей встрече вызывала неприязнь. Но вариантов не было. Игрид поднялся и подошел к одной из стен. Сдвинув в сторону пару досок, открыл срытый лаз и спустился в катакомбы. Обширная сеть подземных галерей пронизывала столицу, как и любой другой древний город. При желании, можно было добраться даже до императорского дворца и ни разу не при этом не выйти на поверхность. Но идти мастеру предстояло не так далеко. Где-то через час он добрался до небольшой и хорошо замаскированной комнаты, находившейся прямо под зданием одного из самых дорогих ресторанов столицы. Привычный темный плащ и все его снаряжение, с которым мастер не расставался даже во время сна, отправились в сундук. Вместо своей одежды Игрид снял со стены изящный камзол с дорогим золотым шитьем и пару дорогих туфель. Если бы этот наряд увидел Эрик, то и зашелся бы завистью на 5 лет вперед.